Иоанна Воина «Что на убогих домах». Нынешняя церковь во имя воздвижения Честного Креста Иоанна Воина «Предел» построена около 1693 года. Еще предел во имя Николая Чудотворца. Здесь прежде существовал крестовоздвиженский монастырь, который уничтожен в половине 17 столетия, и следов от него не осталось никаких. Вся эта местность и доселе называется Божедомкою, потому что здесь были так называемые убогие дома. Вовсе не излишне сказать, что такое были убогие дома в Москве. В старину день Семика, четверг, седьмой недели по Пасхе, седьмой день по Вознесении, на Руси, однако уже христианской, посвящался обрядам отдания религиозного долга покойникам на древних скудельничьих селах или скудельницах. Скудельницы, скудельничьи села и по производству, и по смыслу идут от скудель, глиняная посуда, или от скудость, убожество. Скудельницами назывались урочища, откуда брали глину, изрытые. Подобные места становились неудобны к произрастению, и их-то, как ни к чему не годные, евреи употребляли на погребение странников и на племенных убогих. Поля под именем скудельниц были и у славян во многих местах, теперь занимаемых Россией. Курганы, до нас уцелевшие, нередко, по всем вероятиям, не иное, что как насыпи над грудами человеческих трупов. И при христианской вере обычай погребения в общих могилах надолго еще сохранялся в России, и скудельницы заводились большую частью при городах, особенно потерпевших повалы от моровых язв или военных побоищ, и слыли также под названием убогих, убоих домов и божедомок. Впоследствии на эти божедомки свозили и сваливали в груду всех вообще умерших насильственную или неестественную смертью, и, не совершая над ними церковного отпевания, оставляли их непреданными земле до весны, для чего и были устроены огромные ямы со льдом. В Москве убогих домов было несколько. Известных же считается четверо. Один был на нынешней Пречистенке, близ мертвого переулка, идущего к Успению, что на Могильцах. На месте бывшей скудельницы видимы церковь мученицы Параскевы Пятницы на Божедомской улице. Второй убогий дом находился за Серпуховскими воротами, где было зарыто поруганное тело первого самозванца. Третий за Таганкой, на месте которого царь Алексей Михайлович на свою комнатную сумму основал Божедомский монастырь, теперь называемый Покровским. Наконец, четвертый, и чуть ли не первый поначалу в Москве убогий дом, был на Самотеке при Крестовоздвиженском монастыре. Все эти известные четыре божедомки находились на открытых, еще не заселенных местах. С незапамятных времен благочестивые люди седьмой день после Вознесения сходились на убогие дома, рыли там могилы, погребали накопившиеся мертвые тела, пели над ними панихиды и молились за упокой всех без изъятия в тот день погребенных. Так было и в Москве, особенно на Божедомке при церкви Иоанна Воина. Туда, из Петровского монастыря, наряжался крестный ход, и, движимые состраданием к жертвам случайности, разбирали трупы, облекали их в саваны, клали в гроба и предавали земле. Случалось, некоторые в грудах тел находили родных, знакомых. Исполнивши дело христианского милосердия, на свежих могилах приступали к поминкам, и заупокойная чаша переходила из рук в руки, услаждала скорби душевные и горе житейское. В 1732 году от церкви Иоанна Воина амбар для хранения мертвых тел перенесен в поле близ Мариной рощи, и указом дикастерии от 16 ноября того же года приходскому той церкви попу велено новоопределенный анбар, который от сия воздвиженские церкви перенесен и поставлен в поле на новых ямах для кладбища человеческих мертвых убогих телес, ведать и смотреть, и ключ анбарный держать, и присланные из разных приказов человеческие мертвые телеса в анбаре класть, и по все лето в четверток седьмые недели по Пасхе в погребение мертвых телес поминовение чинить тебе, попу. Из этого распоряжения видно, что другие убогие дома в Москве были уничтожены и оставлен только один в виде амбара близ Марьиной рощи. В 1734 году указом правительствующего сената от 22 мая упомянутый амбар перестроен и впредь велено починивать его на сумму из неокладных доходов Московской губернской канцелярии. Существование амбара близ Марьиной рощи для погребения убогих мертвых тел продолжалось до 1763 года, когда указом Святого Синода от 29 апреля велено лежащие в Москве близ Марьиной рощи в убогом дому в вырытой яме мертвые тела для представляемых от московской полиции опасности воздвиженской церкви, что на убогих домах, священно и церковнослужителям, по отпетии обычного надгробного пения, в землю зарыть и впредь привозимые из разных присутственных мест тела по отправлении жпения погребать в то же самое время на кошт тех мест, откуда привозимы будут. Таким образом, в 1763 году был уничтожен и последний убогий дом. Само собой разумеется, что прекратился туда и крестный ход из Петровского монастыря.